بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. На прошлом занятии мы говорили с вами о ас-сама, об этапе слушания ас-сама. Мы сказали с вами о том, что сама слушание бывает похвальным. Это слушание читаемых аятов Аллаха Субхана ва Тааля. Бывает слушание запрещенное, как то слушание пения, музыки и так далее. Бывает слушание дозволенное. Мы с вами говорили о первом слушании и о запрещенном слушании. Слушание, которое хвалит Аллах Субхану Тааля, которое является стадией или этапом, да, на прямом пути, ас-сама, оно включает в себя слушание для всех. То есть то, что должно быть у всех и требуется от всех. Это слушание включает в себя три вещи. Первая вещь – это ответ человека на угрозы Аллаха Субхана ва Тааля, выражающиеся в виде чаяния, рагба. Второе – это ответ на призыв обещания Аллаха Субхана ва Тааля, выражающийся в виде усердия. И третье – это видение милости Аллаха Субхана ва Тааля. Вот эти три вещи называет автор аль-маназиль, то есть имам аль-Гарави, рахима Аллаху Тааля, и ибн аль-Каим, рахима Аллаху Тааля, разъясняет и говорит, угрозы, по-арабски это аль-ваид, Аллах Субхана ва Тааля упоминает о них, если человек оставляет, то есть в отношении тех, кто оставляет приказанное Аллах Субхана ва Тааля, или совершает то, что запретил Аллах Субхана ва Тааля. Первая составляющая сама слушания, да, которая необходима для всех, заключается в чем? Что человек отвечает на вот эти вот тексты Аллах Субхану ва Тааля, который содержит в себе что? Угрозы. Каким образом начинает совершать то, что угодно Аллах Субхану ва Тааля? Богоугодные деяния. И говорит имам аль-Гарави рагба, с чаянием. Что такое рагба? Что значит с чаянием? Отвечать на призыв, касающийся угроз Аллах Субхану ва Тааля. С чаянием это значит покоряться этим текстом, то есть этим запретом, этим приказом, потому что тот, кто приказал, и тот, кто запретил, это Аллах Субхана ва Тааля. Потому что он, который приказал, он, который запретил, он тот, от которого исходят эти угрозы. То есть поэтому чаяние, по сути, представляет собой сочетание чего? Страха и надежды. Человек совершает то, что приказал ему Аллах Субхана ва Тааля на основании света веры, надеясь на награду Аллаха Субхана ва Тааля. И оставляет то, что запретил Всевышний, опираясь на свет веры, опять же, боясь угрозы Аллаха Субхана ва Тааля. И у рагба, вот этого чаяния, у него другая польза еще заключается в том, что человек, который совершает это, то есть отвечает на призыв аль-ваид, то есть угроза Аллаха Субхана ва Тааля, с чаянием, другая польза, то, что человек делает это сознательно, то есть по своему выбору. Человек делает это по своему выбору, а не по принуждению. То есть не как человек, который делает что-то, не желая это делать. Как человек, который просто что, кого-то гонит к смерти, он не желает смерти. Нет, человек делает это как? Желая это делать, по своему выбору. Так, это первая составляющая сама слушания заключается в чем? В том, что человек отвечает на угрозы Аллаха Субхану ва Тааля, каким образом? Оставляя, да, то, что запретил Аллах Субхану ва Тааля, выполняя то, что приказал Аллах Субхану ва Тааля, делает это как? С рагба, с чаянием. Что значит с чаянием? Значит, это и страх, и надежда, то есть выполняет то, что приказал Аллах Субхану ва Тааля, на основании света веры, как? Надеясь на награду Аллаха Субхану ва Тааля. Оставляет то, что запретил Аллах Субхану ва Тааля, опять же, на основании света веры, боясь наказания Аллаха Субхану Тааля. Он это делает, потому что тот, кто приказал это Аллах. Потому что тот, кто запретил это Аллах. Это очень важно. Хорошо? Ничто другое не движет им. А потому что этот запрет или этот приказ от Аллаха Субхану Тааля. И почему еще говорит рагба, то есть другая польза, почему говорит имам Аль-Гарави, упоминает это слово рагбатан, то есть с чаянием это он делает, с рагба, да, то есть со стремлением. Почему? Чтобы указать на то, что человек должен делать это как? По своему выбору, с желанием, хорошо, а не как человек, которому это что? Ненавистно. И просто он вынужден. А второе, что говорит он, вторая составляющая слушания, это ответ на обещание Аллаха Субхану ва Тааля с усердием. Что это значит? Выражающееся в виде усердия. То есть человек подчиняется приказам Аллаха Субхану ва Тааля, желая достигнуть обещанного Аллахом за это. И тратит на это свое усердие, усердствует, труждается для этого, тратя на это все свои силы. И сказано третье, что необходимо в слушании, это что? Видеть милость Аллаха Субхану ва Тааля. Это значит, слушающий знамения Аллаха, аяты Аллаха, слушающий, он, слушая, видит, понимает, что все, что к нему приходит из благого, то, что он слышит из благого, все это дар от Аллаха Субхану ва Тааля. Нужно это понимать. Что это не иначе, как милость Всевышнего. Что не потому, что он заслужил это, до него дошло это, и он слышит это. И принимает это. А что это не иначе, как что? Дар от Аллаха Субхану ва Тааля. Что это не просто компенсация за что-то, обмен. Аллах тебе дает в обмен на что-то. Хорошо, что ты заслуживаешь. То есть ты что-то дал, и Аллах тебе дал. Обязательно должен дать тебе. Нет, а это просто милость Аллаха Субхану Тааля. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит в суре Аль-Худжурат, «Ямуннуна алейка насламу». Они упрекают тебя тем, что приняли ислам. То есть Мухаммад, алейхиссалату вассалам, упрекают тем, что приняли ислам. «Куль ля тамуннуна алейка исламаку». То есть не упрекайте меня вашим исламом. Скажи, о Мухаммад, не упрекайте меня вашим исламом. Бариллаху ямунну алейкум анхадакум лил иман ин кунтум садикин. Но Аллах, Он, который даровал вам это, Он, который может упрекнуть вас за то, что Он повел вас к вере. Он даровал вам это, если вы правдивы. И говорит Ибн Аль-Кайм, также человек должен понимать, что то, что не дано ему из этого мира, из мирского, или наоборот, тот ущерб или вред, который получил, или какие-то он получил неприятности в мирской жизни, что это тоже со многих сторон, во многих аспектах тоже содержит в себе милость от Аллаха Субхану ва Тааля и дар. И правильное размышление приводит человека к этим выводам. Как говорили некоторые предшественники, о сын Адама, ты не знаешь, какая из двух милостей для тебя лучше. Милость Аллаха, заключенная в том, что дал тебе Аллах, или милость Его, заключенная в том, что Он не дал тебе. То есть от тебя это Аллах Субхану ва Тааля оградил тебя от этого наоборот. То есть какая из этих двух милостей для тебя лучше, ты не знаешь. Умар ибн аль-Хаттаб, ради Аллаху Тааля, говорил, не столь важно, в каком состоянии застану утро или вечер. Если это будет богатство, то тогда за это я буду благодарить. То есть за это полагается шукр. Это милость Аллаха Субхану ва Тааля, что ты будешь делать шукр. Благодарить Аллах. Если это будет бедность, то в бедности полагается сабр, терпение. Опять милость. Хорошо. Такого состояния верующего. Если постигает его, что-то дается ему, благодарит. Если он чего-то лишается, тогда сабр, терпение. И кто-то из предшественников говорил, что его милость, то есть милость Аллаха, в том, что он не дал мне что-то из этого мира, более велика, чем его милость, касающаяся того, что он дал мне в избытке из этого мира. Потому что я вижу, как он дал что-то людям, и они обольстились. Они обманулись этим. Поэтому, если что-то Аллах Субхану не дал человеку, возможно, в этом большая милость для человека. Потому что сколько людей, которым Аллах Субхану что-то дает, а это приводит их к обольщению и обману. Ибн аль-Хайм говорит, а если человек спросит, а есть ли милость Аллаха в прегрешениях, которые постигают человека, то есть совершение прегрешений со стороны человека, если вдруг случается, что человек совершил их, есть ли в этом какой-то дар от Аллаха? Он говорит, да, это будет даром, но если это сочетается с чем? С тоубатун насух, то есть с искренним покаянием и с благими деяниями, которые будет совершать человек после этого, которые будут стирать его прегрешения. Тогда это прегрешение превратится в величайшую милость ему от Аллаха Субхану Тааля, потому что превратилось во что? В покаяние и в благие дела, которые стерли это прегрешение, как уже говорит Нурхей, мы об этом говорили раньше. И говорит потом он, то есть имам Аль-Гарави, рахима Аллаху Тааля, что вот помимо этого слушания, которое для всех обязательно, должно быть у всех три вещи, да, о которых мы сейчас сказали. Еще есть, конечно, особые уровни слушания, особые уровни на этом этапе слушания. Говорит он, заключается в частности в том, что человек в каждое время помнит о том, кто является его целью. И в каждое время он держится той основной цели, которая стоит перед ним. Итак, что он говорит? Что человек помнит о том, к кому он стремится, то есть Господь миров. Табарака ва тааля. Все время человек помнит о нем. То есть все, что он слушает из того, что похвально слушать, аяты Аллаха Субхану Тааля, знамения заставляют человека вспоминать об Аллахе Субхану Тааля и дают человеку знание, знакомят этого человека с Аллахом Субхану Тааля, с его атрибутами, с его именами, с его действиями, с его хукмами, то есть установлениями, с его обещаниями, с его угрозами, с его приказами, с его запретами, с его справедливостью, с его милостью. Каждый раз, когда он слушает эти аяты, все время приводит его это к чему? К познанию Аллаха Субхану ва Тааля. То есть все время он помнит о том, кто является его главной целью, к которой он должен стремиться. Аллах Субхану ва Тааля. И вот такое состояние, говорит он, достигается, если человек слушает «Билляхи, лилляхи, филляхи, мин Аллахи». Хорошо. То есть слушание должно быть билляхи. Билляхи посредством Всевышнего. То есть человек слушает, не полагаясь на свой нафс, не полагаясь на самого себя. Он слушает целиком, полагаясь на Аллах Субхану ва Тааля. То есть привязывается он к Аллаху Субхану ва Тааля, а не оборачивается к чему? К своему нафсу. Это слушание посредством Аллаха Субхану ва Тааля. Если остается какая-то привязка к своему нафсу, хорошо, без упования на Аллаха Субхану ва Тааля, тогда человек лишится совершенства своей связи с тем, что он слышит. Совершенства понимания этого. Первое. Второе что? Второе что? Какое должно быть слушание? Лилляхи. То есть ради Аллаха. Ради Аллаха. То есть человек должен в этом своем слушании отказаться от всех каких-то желаний, стремлений своего нафса, которые противоречат тому, чего хочет Аллах Субхану ва Тааля. То есть вот это то, что он слышит, Аллах Субхану ва Тааля хочет, чтобы он понимал из этого хорошо то-то и то-то. И человек должен отказаться от всяких других желаний. Он должен слушать ради Аллаха Субхану ва Тааля, не ради чего-то другого. То есть должен собрать все свои силы, когда он слушает, собрать все свои силы, чтобы постичь то, что хочет Аллах Субхана ва Та'аля, что подразумевает Аллах Субхана ва Та'аля под этим, то, что он слушает, хорошо, под слышанным им. Это слышание лилля, для Аллаха. Для Аллаха, чтобы постичь то, что хочет Аллах, что подразумевает Аллах. Первое, билля, уповая на Аллаха. Второе, ради Аллаха. Третье, ас-сама'у фихи. То есть, как бы слушание в Аллахе. Что это значит? Это значит, что человек, слушая, отделяет то, что подобает Аллах Субхана ва Та'аля, его совершенству, от того, что не подобает Аллах Субхана ва Та'аля, из описаний, из качеств, из действий. И он, слушая, утверждает то, что подобает совершенству Аллаха Субхана ва Та'аля из того, что он слышит. Хорошо. И наоборот, отдаляет Аллаха Субхана ва Та'аля того, что не подобает Аллаху. И достичь этого могут люди расихуна филь ильм, то есть прочные в знании, в познании об Аллаха Субхана ва Та'аля. А наоборот, люди ахлю тахриф ат-та'тиль, то есть люди, искажающие атрибуты Аллаха Субхана ва Та'аля, отрицающие атрибуты Аллаха Субхана ва Та'аля. Или наоборот, другая сторона, те, которые уподобляют Аллаха Субхана ва Та'аля творением, ахлю ташбихи тамсиль, они не могут достичь этого слушания. Аллах Субхана ва Та'аля сбивает их, отклоняет их от этого. Аллах Субхана ва Та'аля говорит: «Фахадаллаху ладзина аману лимахталифу фихим мин аль-хак», и повел Аллах тех, которые уверовали, к истине в тех вопросах, где разногласят люди, биизни и по своему дозволению. «Валлаху яхди ман яша иля сирати мустаким», Аллах ведет к прямому пути, кого пожелает. И сказано четвертое, что необходимо, «Сама'у минху», слушание от него, от Аллаха теперь. Первое было что? Посредством Аллаха, уповая на него. Второе, ради Аллаха, то есть собрать все силы, чтобы понять, что хочет Аллах от этого, а не что тебе интересно услышать. Хорошо. Третье, что? Слушание в Аллахе. Это значит, что утверждать то, что подобает Аллаху Субхану ва Та'аля, из его совершенства. И четвертое, от Аллаха. Слушание от Аллаха. Конечно, слушание от Аллаха происходит через какого-то посредника. Хорошо. То есть какое-то обусловленное, да, ограниченное слушание чем? Тем, что это слушание через посредника. Но бывает и слушание неограниченное, абсолютное, то есть напрямую от Аллаха Субхана ва Та'аля. Но в этом мире человек не может слышать. Только тех, кого почтил Аллах Субхана ва Та'аля из посланников. Из посланников. Кого почтил он своим рисаляти ва калями, то есть своим посланием и своей речью. Хорошо. Как посланники слышали непосредственно от Аллаха Субхана ва Та'аля. Мы же в этом мире слышим через посредников. Мы слышим речь Аллаха Субхана ва Та'аля, переданную нам посланниками. Но очень важно, что слушание его речи — это как будто слушание от него самого. Потому что Коран — это его речь, которую он произнес в буквальном смысле. Это его настоящая речь, в буквальном смысле, произнесенная Аллах Субхана ва Та'аля. И поэтому тот, кто слышит эту речь, пусть считает и представляет, что он слышит ее от самого Аллаха Субхана ва Та'аля непосредственно. Вот это и есть сама мин Аллах, то есть слушание от Аллаха, четвертое. Здесь речь не идет о слушании, говорит Нуль-Кайим, всяких фантазеров, заявляющих невозможное, которые говорят: вот, и возвал ко мне Господь там в сердце моем. Хорошо. И вот говорил со мной Аллах, как мы с вами говорили, да, что когда люди слушали хадисы, которые передавал Абдур-Разак от пророка, алейхиссалату вассалям, кто-то из вот таких сидел в углу и говорил, что зачем мне слушать от Абдур-Разака, если я беру напрямую от Ар-Разака. Абдур-Разак, то есть раб Ар-Разака, питающего, да? Зачем мне слушать это, у Абдур-Разака хадисы, если я могу слушать непосредственно от Ар-Разака, то есть напрямую Аллах моему сердцу говорит. Хорошо. Говорит он, фантазеры, заявляющие невозможное. Вот обратился ко мне втайне Господь, он говорит, и сказал мне Аллах, говорят они. И говорит, но только кто к тебе обратился, ты же не знаешь. Кто тот, кто к тебе обращался? И говорит, о, ты обманутый, ты обольщенный. Откуда ты знаешь? Может быть, к тебе обращался шейтан, он, который внушает тебе. Откуда ты знаешь, это обращение шейтана или рахмани? То есть это Аллах Субхану ва Тааля или это от шейтана? Где у тебя доказательство, что это от ар-Рахман, от милостивого Аллаха? Да, говорит Мюнхен, и мы не отрицаем, что есть обращение к сердцу человека, как мы с вами учили. Если вы помните в начале, да, виды обращения. Обращение к сердцу человека. Бывает обращение, внушение со стороны ангела в сердцу. Бывает еще что? Тахдис. Одна из форм наставления Аллаха, что тахдис, как у Умара ибн Хаттаба, когда ему открывались какие-то правильные решения Аллахом Субхану ва Тааля, да, так внушал Аллах правильное решение. Да бывает это, но весь вопрос в том, а кто внушает? Кто, который обращается к твоему сердцу? Вся суть в этом, говорит Нуль-Каим. Как бы то ни было, тот, кому читается Коран, пусть считает, что он слышит это непосредственно от Аллаха Субхану ва Тааля. Что Аллах обращается к нему. Пусть так подходит к этому вопросу. И если при этом, то есть при этом слушании от Аллаха, человек так себя представляет, что он слышит от самого Аллаха Субхану ва Тааля это. Хорошо. При этом он еще будет слушать, уповая на Аллаха, то есть билля, и будет слушать ради Аллаха, желая понять, что хочет Аллах Субхану ва Тааля сказать этим. Хорошо. То есть лилля, и слушая в Аллахе, то есть признавая, утверждая атрибуты, действия, соответствующие величию Аллаха Субхану ва Тааля. Вот тогда он поймет все тонкости и премудрости и удивительные полезные выводы, которые содержатся в том, что он слышит для его сердца. То есть тогда откроются ему сердцу многие мудрости, многие смыслы, таящиеся в том, что он слышит из аятов Корана. Это то, что касается манзалату сама, то есть стадии слушания. Следующая стадия или этап манзалату хузн сказано. То есть этап печали или уныния. Манзалатул хузн. Но на самом деле, говорит Ибн Каим, это не из тех стадий, которые требуются от человека. И не приказывается человеку находиться в этой стадии, на этом этапе. Останавливаться здесь на пути «Яка на'буду, яка настаин». Хотя человек, который движется по этому пути, обязательно все равно проходит через эту стадию. То есть, проходить через нее, иметь это состояние печали, уныния, не требуется от человека, не побуждает Аллах Субхану к этому, не приказывает это. Но, хочет человек или не хочет, все равно, что проходит через это. Поэтому в Коране Аллах Субхану ва Тааля, если говорит о печали, то говорит, либо запрещая ее, либо отрицая. То есть, либо с частицами запрета, либо с частицами отрицания. Так Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Валя тахину, валя тахзану». И не ослабевайте, и не печальтесь. С частицей «ля», запрещающей. Хорошо. Не печальтесь. Сура Аль-Имран. Говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Валя тахзан алейхим». И не печалься у них. Во многих местах говорит, обращаясь к Мухаммаду, алейхиссалату вассалам. Говорит в суре Тауба, «Ла тахзан инна Аллаха ма'ана». Не печалься, поистине Аллах с нами. Когда пророк, алейхиссалату вассалам, обратился к Абу Бакру, когда они были в пещере. Это в какой форме? В форме запрещения. Не печалься, да, не печалься у них, не ослабевайте и не печальтесь. И есть там, где в форме отрицания. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Фаля хауфун алейхим ва лахум яхзану». И нет над ними страха, и не будут они печальны. Отрицание печали. Почему это не та стадия или то состояние, которое требует Аллах Субхану Тааля, приказывает или которому побуждает, которое требуется от человека. Почему? Потому что печаль сама по себе это состояние, которое не движет человека вперед. Хорошо? То есть для сердца от самой печали нет пользы, от самой печали. И печаль, она и уныние любима шейтану. То есть шейтану нравится вызвать у раба Аллаха печаль, чтобы остановить его движение по прямому пути, чтобы затормозить, чтобы остановить. Аллах Субхану Тааля говорит поэтому в суре Аль-Муджадаля: «Иннама наджва мина шейтан ли яхзуна аллазина аману». Поистине наджва, то есть тайные беседы от шейтана, чтобы вызвать печаль у тех, которые веруют. Хорошо. То есть мунафики и другие, они что? Вели тайные беседы друг с другом. Верующие, когда видели это, печалились. Это печалило их. Аллах Субхану Тааля говорит, тайные беседы от шейтана, который хочет вызвать грусть у верующих. То есть шейтан, ему нравится вызвать грусть у рабов Аллаха. Пророк, алейхиссалату вассалам, поэтому запретил двоим разговаривать шепотом, тайно переговариваться в присутствии третьего. Сказано, что запретил пророк, алейхиссалату вассалам, «Ятанаджа снан». Миннунду Насали запретил двоим из трех разговаривать тайно от третьего. Сказано, Лен Назалика Юхзину, потому что это печалит третьего. То есть человек опечаливает, что его как бы не доверяют ему, не берут его в общий разговор. Хорошо. Если только, конечно, не попросят разрешения, он не будет согласен сам. Итак, аль-хузн, печаль, уныние не является чем-то требуемым или желанным, и не является, конечно, целью. Почему? Потому что в самой печали нет пользы. В самой печали нет пользы. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалам, просил Аллах Субхану ва Тааля защиты от печали. Аллахумма инни аузу бика миналь хамми валь хузн. Аллах, я прошу у тебя защиты, прибегаю к тебе от переживаний, аль-хам, и от печали, аль-хузн. То есть печаль, она сочетается с чем? С переживанием. Это спутники. Аль-хам и аль-хузн. Какая разница между переживанием и печалью? Аль-хам и аль-хузн. Разница состоит в том, что неприятное состояние, которое овладевает сердцем, может быть по двум причинам. Либо по причине того, что человек думает о чем-то неприятном в будущем. Это называется альхам, переживание. Либо рождается это неприятное состояние из-за чего? Из-за того, что уже в прошлом. Это тогда печаль, альхуза. Хорошо. Если неприятное состояние это в сердце, тягость, вызвано чем? Тем, что в будущем, это альхам, переживание. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям просил Аллаха защиту от переживания. Если вызвано тем, что в прошлом, то это печаль, аль-хузн. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям просил Аллаха защиты от этого. И то, и другое ослабляет сердце человека. Тормозит его движение по прямому пути, по пути якона абду, якона стоит. Приводит к тому, что ослабевает решимость человека. Намерение его, твердое намерение, аль-азм. Но, как уже сказали, хочет человек или не хочет, но обязательно он через это проходит. То есть это не требуется, к этому не побуждает Аллах Субхану ва Тааля, но реальность такова, что человек проходит через это. И поэтому обитатели рая, когда будут введены в рай, когда войдут в сады Адна, тогда они скажут «Альхамду лилляхи лази азхаба анна аль-хазн». Вся хвала Аллаху, который удалил от нас печаль. Вся хвала Аллаху, который удалил от нас печаль. Это указывает на то, что обитатели рая, а не обитатели рая, они вошли уже в рай, в мире, в мирской жизни постигала их печаль. Так же, как постигали их другие бедствия, но без их выбора, без их желания, чтобы это было. Кто-то скажет, а как же слова Аллах Субхану ва Тааля в суре Тауба? وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا تَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَنْ لَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. Но нет греха на тех, которые приходят к тебе, чтобы ты снарядил их в поход, то есть дал им верховое животное. То есть приходят люди к пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалям, желая принимать участие в походах на пути Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Пророк Сусым дал им какое-то снаряжение, а ты говоришь им, у меня нет чем снарядить вас, на что посадить вас. Тогда они поворачиваются, уходят, и их глаза полны слез из-за печали, из-за того, что они не находят, что расходовать на пути Аллаха. Кто-то скажет, в этом аяте, пожалуйста, люди, которые благие люди, да, сказано, что они вот печалятся. Но в аяте дело в том, что Аллах Субхану не хвалит за саму печаль. Хорошо. А хвалит за что? За то, признаком чего является эта печаль. А эта печаль – признак веры, силы веры этих людей. Потому что она вызвана тем, что они останутся, не выйдя в поход вместе с пророком, алейхиссалату вассалям. Потому что у них нет средств для этого. И здесь как бы в этом аяте косвенное указание, порицание косвенное кого? Мунафиков. Мунафиков, лицемеров, которые не печалились тем, что они не выходят в поход с пророком, что они остаются позади. Наоборот, это их души радовало. А что касается слов пророка, алейхиссалату вассалям, кто-то скажет в достоверном хадисе, «Ма юсибуль му'мина мин хаммин, валя насаб, валя хазан, илля кафрал бихи мин хатаяху». Если верующего постигает переживание, или постигает его трудности, или постигает его печаль, то обязательно Аллах Субхану Тааля через это очищает его от его грехов. Опять же, на что это указывает? На то, что печаль – это не что-то, к чему нужно стремиться, а печаль – это мусиба, то есть это испытание, это несчастье, которое посылает Аллах Субхану Тааля рабу. И через это он искупает прегрешение. То есть это не та стадия, к которой должен человек стремиться, чтобы желать остановиться на ней, пребывать в ней. Приводят некоторые хадис Гин ибн Аби Галя, где сказано, описывая пророка, алейхиссалату вассалям, говорится в хадисе, в описании, что он все время был в печали. Но этот хадис, он не является достоверным. Потому что в иснаде его есть неизвестный передатчик. И как может пророк Саллаллаху алейхи ва саллям быть все время в печали? Если Аллах Субхану ва Тааля защитил его от уныния по поводу этого мира и причин этого мира, и запретил печалиться по поводу кого? Неверных. Аллах Субхану запретил печалиться по поводу неверных. И простил ему его предшествующие грехи и последующие. Почему тогда все время в печали? Нет, пророк алейхиссалату вассалям наоборот, все время в его поведении было что? Благовествование. Хорошо. Благая весть. Улыбка. Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям улыбался. Говорят, дахук аль-катталь. То есть улыбающийся, сражающийся, активный. Хорошо. Саллаллаху алейхи ва саллям алейхи. Некоторые приводят хадис «Аллах любит каждое печалящееся сердце». Говорит, ну, мы не знаем иснад этого сообщения. И не знаем, кто вообще передал его, не знаем, достоверно или недостоверно это сообщение. Но даже если оно достоверное, то что скажем? Скажем, что печаль – это, как уже было сказано, мусиба. То есть это несчастье, испытание, которое посылает Аллах своему рабу. Если раб терпеливо переносит это испытание, то тогда Аллах Субхану ва Тааля любит его за его терпение. То есть терпение правильное в отношении испытаний. В этом плане. Есть еще такой асар, но этот асар у него тоже нет оснований в сунне. Что если сказано «Аллах любит своего раба», то там его сердце устанавливает, помещает плакальщицу. Хорошо. А если ненавидит, то помещает в его сердце свирель. Говорит Ибн аль-Кайм, это асар Исраили, то есть от Бану Исраиль, предание. Говорят, что оно якобы есть в Таврате. Но даже если этот асар правильный, его нужно понимать правильно, говорит. Там правильное понимание какое? Что верующий, если он совершает грехи, это печалит его. Вот о чем идет речь. Хорошо. А нечестивец, он все время забавляется, все время радуется, все время веселится. То есть его прегрешения его не заботят. Вот о чем идет речь. Этот смысл правильный. Хорошо. Про Исраиля. Исраиля это кто? Якуб алейхиссалам. Аллах субхану тааля говорит: «Ва бидда тайнау мин аль-хузн». Побелели глаза его от печали, то есть ослеплен от печали, фагуа кизым, да. Это тоже не указывает то, что печаль это что-то, к чему нужно стремиться. Хорошо? Здесь просто сообщает Аллах субхану тааля о том бедствии, которое постигло Якуба алейхиссалам, он потерял сына своего, возлюбленного. Аллах субхану тааля испытал его разлукой, хорошо, с его сыном. Как бы то ни было, печалиться, это не что-то, печаль по поводу мирского. То есть здесь все как бы единодушны. По поводу мирского, хорошо, печаль по поводу мирского, это не что-то, что является похвальным само по себе. Хорошо. Несомненно, что это испытание от Аллаха субхана ва тааля наподобие болезни, наподобие какой-то проблемы. Хорошо. Болезнь сама по себе является чем-то, к чему нужно стремиться. Нет. Хорошо. Но когда оно бывает без выбора человека, в этом есть благо, что Аллах Субхану очищает человека, да, посредством этого испытания. Точно так же и печаль. Хорошо, если постигает человека испытание от Аллаха, человек должен терпеть, надеяться на награду Аллаха Субхану Тааля. Но сказать, что это из этапов прямого пути, к которому нужно стремиться, нет. Аллах Субхану Тааля алям. И говорит имам аль-Харави, аль-хузан, говорит он, это таваджу ли фаид ва таасуфан аля мумтани. Печаль – это боль за ушедшее, за упущенное и сожаление о неполученном. Хорошо. То, что человек не получает, то есть то, что упускает человек, оно может быть либо то, что предопределено ему, и оно случилось так, хорошо, а может быть, что что-то, что хочется, но это не предопределил тебя Аллах субхану ва тааля. То есть, случилось что-то, хорошо, в прошлом, чего не хочет человек, чтобы оно было, да, и это упущенное, оно случилось. А может быть, что-то, чего человек хочет, но это не случилось. И то, и другое вызывает у человека что? Печаль. Вызывает у него боль. И здесь верующий человек, какая у него бывает печаль? Верующий человек, он печалится, если он не выполняет что-то из деяний, угодных Аллаху Субхану ва Тааля. Если он выполняет деяния, другая печаль у верующего, почему бывает? То есть она сама по себе печаль, что это не то, что требуется, чтобы оно было, но оно является чем? Признаком веры. Хорошо? Либо человек не сделает какое-то деяние, угодное Аллаху Субхану ва Тааля, либо если он делает, то он печалится, что он не выполнит это как нужно, с должным отношением к Аллаху Субхану Тааля. Соблюдение всех необходимых элементов этого деяния, угодных Аллаху Субхану Тааля. Правильно. То есть, как бы он не выполнил свои обязанности служения Аллаху Субхану Тааля. Адаб, то есть благопристойное вот это поведение или ваджибы при выполнении, да, этого деяния. То есть, за это человек уже печалится верующий. То есть, он деяние само выполнил, но что? Что-то упустил в нем. Что-то не так сделал ради Аллаха Субхану Тааля. Он за это печалится. А что тогда говорить, как печалиться должен этот человек, если он вообще не выполнит деяние, которое должен выполнить ради Аллаха Субхану Тааля. Еще сильнее печалится, конечно, человек, если делает что-то, что запретил Аллах Субхану Тааля. Какое-то запрещенное деяние. Человек теряет свое отношение с Аллаху Субхану ва Тааля. Эту близость свою к Аллаху Субхану ва Тааля. Укрывается от него то состояние безмятежности, которое у него было в отношениях с Аллаху Субхану ва Тааля. Это, конечно, вызывает у человека что? Печаль. Еще может печалиться человек по поводу упущенных дней. Упущенных дней, то есть упущенного времени, которое он провел, не покоряясь Аллаху Субхану ва Тааля. не делая то, что может укрепить его иман. Печалится о пропущенных днях, которые были лишены сладости имана, общения с Аллах Субхану ва Та'аля. И это что касается вкратце Манзалатуль-Хузн, то есть стадии печали. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين وجزاكم